Марис была потрясена, но Джемис, старший, самый опытный летатель западных, только рассмеялся. «Я уже дважды видел этот трюк ворона. Он смазывает маслом крепление сегментов и в нужный момент изо всех сил выбрасывает крылья в стороны. Каждый сегмент поочередно становится на место и закрепляется. Красиво, конечно. Держу пари, он долго тренировался, прежде чем решился показать такое. Только когда-нибудь один из шарниров заклинит, и мы о вороне больше не услышим». Но даже трезвые слова Джемиса не могли омрачить чудо. Марис часто видела, как летатели, не дожидаясь помощи бескрылых, поднимают руку с почти раскрытым крылом и резким взмахом ставят на место последние 1-2 сегмента. Но чтобы вот так... Ворона встретили на посадочной полосе, и он, усмехнувшись, обратился ко всем. «Когда сможете так, тогда и называйте себя летателями». Конечно, он был безрассуден и заносчив, но тогда, да и несколько лет спустя, Марис казалось, что она влюблена в бесстрашного ворона. Марис грустно покачала головой и допила вино из глиняной кружки. Сейчас она понимала всю нелепость и глупость этой бравады. Ворон погиб года через два после той встречи, бесследно пропал в море. Каждый год погибало более десятка летателей, и обычно с ними пропадали крылья. Иногда неловкие летатели тонули, иногда длинношеи сциллы нападали на неосторожных. Штормы настигал усталых, грозовые молнии охотились за металлом в крыльях. Летатели подстерегает масса опасностей, но большинство, полагало Марис, просто сбивались с пути и гибли в неизвестности, выбившись из сил. Случалось, кто-нибудь становился жертвой редкого, но наиболее страшного явления – штиля. Теперь Марис понимала, у ворона с его эффектными, но никому не нужными трюками было гораздо больше шансов погибнуть, чем у любого другого летателя. Голос Дорреля оторвал ее от воспоминаний. «Марис, смотри, не усни». Марис с сожалением поставила пустую кружку на пол, потом нехотя протянула руку к огню и потрогала свитер. «Он еще не высох», – запротестовал Гард. «Тебе холодно?» – спросил Доррель. «Нет, просто надо возвращаться». «Но ты устала?» – сказал Доррель. «Ночуй здесь». «Не могу», – Марис отвела взгляд. «Обо мне будут беспокоиться». Доррель вздохнул. «Тогда возьми сухую одежду». Он поднялся, прошел в дальний угол комнаты и открыл створки резного деревянного шкафа. «Выбери себе что-нибудь». Марис не тронулась с места. «Я лучше надену свое». «Я сюда больше не вернусь. Марис, не выдумывай, ты же знаешь. Короче, иди сюда и выбирай. Можешь оставить взамен свою одежду. Я не отпущу тебя в мокром». «Хорошо, извини». Марис медленно поднялась и, закутавшись в полотенце, поплотнее подошла к шкафу. Глядя на нее, Гард улыбнулся. Вместе с Доррелем она выбрала подходящие брюки и свитер, быстро оделась. Доррель последовал ее примеру, после чего они подошли к стойке. Марис взяла в руки сложенные крылья и внимательно проверила шарниры. С крыльями редко что случалось, но если случалось, то, как правило, подводили шарниры. Прочная серебряная ткань переливалась и светилась так же ярко, как многие годы назад, когда звездоплаватели прилетели в гавань ветров. Крылья оказались в порядке, и Марис пристегнула ремни. «Эти крылья еще послужат Коллю», – с удовлетворением подумала она, – «затем его детям, внукам и последующим поколениям». Гард подошел и встал рядом с ней. Марис взглянул на него. «Я не такой краснобай, как Колли или Доррель», – начал он. «Я хотел, словом, всего хорошего, Марис». Он покраснел, не зная, куда себя деть. Летатели не прощаются друг с другом. «Но я уже не летатель», – подумала Марис. Она обняла его, поцеловала и попрощалась, как принято у бескрылых. Доррель вышел вместе с ней. Шторм уже кончился, но ветер был еще крепок, как это обычно бывает на Эйри, и в воздухе чувствовалась соленая водяная пыль. Звезды в небе едва проглядывали. «Подожди хотя бы, пока взойдет луна», – сказал Доррель. «Поужинаем вместе». И мы с Гартом подеремся за право ухаживать за тобой. Марис покачала головой. Наверное, ей вообще не следовало сюда прилетать. Надо было сразу лететь домой, и тогда не пришлось бы прощаться. Легче не ставить точку. Легче делать вид, будто все по-прежнему, а потом просто исчезнуть. Когда они добрались до прыжковой скалы, той самой, откуда несколько лет назад падал ворон, Марис взяла Дорля за руку, и они остановились в молчании. «Марис», — наконец вымолвил Дорль, глядя на море, — «Марис, ты могла бы выйти за меня замуж, я бы делил с тобой крылья, и ты продолжала бы летать». Марис отпустила его руку, почувствовав, как все ее тело охватил огонь возмущения. Как он мог? Как это жестоко с его стороны. «Не надо», — прошептала она. «Крылья твои, но не для того, чтобы ты делил их с кем-то. Традиция». В голосе Дорля звучала безнадежность, и Марис поняла его смущение. Он хотел помочь ей, но не хотел причинять боль. «Мы могли бы попробовать. Крылья останутся моими». «Но ты все равно бы и летала». «Не надо, Дорль. Правители, твои правители, никогда не позволят. Это не просто традиция, это закон. В их власти отобрать у тебя крылья и отдать другому, кто больше уважает традиции. Вспомни, как поступили с Линдом-контрабандистом. И даже если мы сбежим куда-нибудь, где нет ни законов, ни правителей, где будем только мы, как долго ты выдержишь?» «Делить крылья со мной или с кем-либо другим? Разве ты не понимаешь? Мы же возненавидим друг друга. Я не ребенок, чтобы практиковаться, пока ты отдыхаешь. Я не смогу так жить, летать лишь изредка, зная, что крылья никогда не будут моими. А тебе надоест смотреть, как я с завистью слежу за твоими полетами, и мы...» Она замолчала, не находя слов. «Извини», — чуть погодя сказал Дорель. «Я хотел сделать что-нибудь, помочь тебе, Марис. Я знаю, что тебя ждет, и мне тоже больно. Даже думать не хочу, что ты уйдешь и никогда больше. Да-да, молчи». Марис вновь взяла его за руку и крепко сжала. «Ты же знаешь, я люблю тебя, Марис. Ты ведь знаешь?» «И я люблю тебя, но я никогда не выйду за летателя. Не сейчас, я не могу». «Я не знаю, на что я способна ради крыльев». Она посмотрела на него, пытаясь скрасить ласковым взглядом горькую правду произнесенных слов. Они прижались друг к другу на самом краю обрыва, не в силах выразить словами свои чувства, потом расступились, глядя в сторону затуманенными от слез глазами. Марис стала расправлять крылья, руки у нее дрожали, ей вдруг опять стало холодно. Дорель пытался помочь. Их пальцы в темноте непрерывно натыкались друг на друга, и они посмеивались над собственной неловкостью. Марис позволила Дорелю растянуть одно крыло, потом, вдруг вспомнив ворона, отстранила его, подняла второе крыло и резким движением замкнула последний сегмент. «Все готово». «Счастливо», — вымолвил наконец Дорель. Марис открыла было рот, потом смешалась и несколько раз кивнула. «И тебе тоже», — помолчав, ответила она. «Береги себя. Я...» Но не смогла солгать, отвернулась. Подбежала к краю и бросилась в ночное небо. Одиноко было над едва освещенными звездами неподвижным морем. Ветер постоянно дул с запада, приходилось маневрировать, теряя скорость и время, и лишь далеко за полночь Марис увидела вдали маяк малого Эмберли, своего родного острова. Подлетев ближе, она заметила у посадочной площадки еще один огонек. Должно быть дежурный. Хотя им давно пора уйти домой. Мало кто летает так поздно. Резкий удар по ногам Марис протащила по земле, но она быстро поднялась, ругая себя за невнимательность. Сама виновата. Нельзя отвлекаться во время посадки. Огонек приблизился. «Все-таки решила вернуться», — послышался из темноты резкий суровый голос. Раз ее отец, приемный отец, подошел ближе, держа фонарь в здоровой левой руке. Правая висела безжизненной плетью у бедра. «Я залетала на Эйри», — сказала Марис настороженно. «Ты беспокоился?» «Должен был лететь Колли». Лицо Расса превратилось в суровую маску. «Колли спал», — ответила Марис, — «и он медлителен. Я уверена, он упустил бы предштормовые ветры, попал бы под дождь и добирался бы целую вечность, если бы вообще добрался. Он плохо летает в дождь. Значит, он должен тренироваться. Пусть парень сам поймет свои ошибки. Ты учила его, но теперь крылья переходят к Коллю. Летателем будет он, а не ты. Марис вздрогнула, как от удара. Этот человек учил ее летать. Он так гордился ею, ее умением, ее способностью интуитивно чувствовать, что следует делать в воздухе. Когда-то он сказал, что крылья будут принадлежать ей, хотя она не была ему родной дочерью. Раз с женой взяли Марис, совсем уже отчаявшись дождаться собственного ребенка, наследника крыльев. Несчастный случай отобрал у Расса возможность подниматься в небо, и было так важно найти себе замену. Если не родного человека, то хотя бы кого-то, кого он любит. Жена его отказалась летать, 35 лет она прожила без крыльев и теперь не собиралась прыгать ни с каких скал, что с крыльями, что без них. Да и поздно уже учиться, летатель должен быть молодой. Тогда Рассы взял в дом осиротевшую дочь рыбака, Марис, и обучил ее летать. Как свою собственную дочь, полюбил он маленькую девчонку, которая все свободное время, вместо того, чтобы играть с другими детьми, проводила на прыжковой скале, наблюдая за летателями жадными глазами. А потом, против всяческих ожиданий, на свет появился Колли. Мать не выдержала длительных и трудных родов. Марис, тогда еще сама ребенок, помнила ту темную ночь, людей, бегающих взад-вперед, своего приемного отца, беспомощно плачущего в углу. Но Коль выжил, хотя на это почти не было надежды, и Марис заботами и любовью заменила ему мать. Так продолжалось 7 лет. 7 лет она любила его как брата и как сына. Все это время Расс учил ее летать. Но однажды вечером он сказал, что крылья будут принадлежать его сыну, маленькому Коллю. Жизнь для Марис потеряла всякий смысл. И сейчас, на берегу, воспоминания с новой силой нахлынули на Марис. «Я летаю гораздо лучше, чем он когда-нибудь сможет», — сказала она дрожащим голосом. «Не спорю, но это не имеет значения. Коль мой родной сын». «Но это несправедливо!» – закричала Марис, давая волю протесту, затаенному еще с момента ее вступления в возраст, когда Расса решил, чьи будут крылья. К тому времени Коль уже вырос, окреп, хотя и был еще слишком мал, чтобы владеть крыльями, но в 13 лет крылья должны перейти к нему. Марис не имела на них никаких прав. Таков закон летателей, чтимый с давних пор. Еще со времен звездоплавателей, легендарных людей, которые и создали крылья. Первый ребенок в семье летателя наследует крылья. И умение здесь ничего не значит, только право рождения. А Марис родилась в рыбацкой семье, которая не оставила ей ничего, кроме обломков старой деревянной лодки. Справедливо или нет, таков закон, Марис. Ты знала его давно, но просто не принимала всерьез. 6 лет ты играла в летателей, и я позволял, потому что тебе это нравилось, потому что Коллю нужен был опытный учитель, и еще потому, что для нашего большого острова 2 оставшихся летателя слишком мало. Но ты с самого начала знала, чем это кончится. Марис чувствовала в душе невыносимую боль. Зачем он так? Ведь он же по себе знает, что значит расстаться с небом. «Пошли», — сказал Расс, — «твои полеты закончились». Крылья все еще не были сложены. «Я убегу, не помню себя от отчаяния», — крикнула Марис. «И ты меня больше не увидишь. Я убегу на остров, где нет летателя. Они будут рады мне, независимо от того, как мне достались эти крылья». «К сожалению, не получится», — грустно сказал Расс. «Другие летатели начнут избегать этот остров». Так уже было, когда сумасшедший правитель Кеннехата велел казнить летателя, принесшего плохие вести. «У тебя отберут крылья, куда бы ты ни полетела, ни один правитель не станет рисковать». «Тогда я поломаю их». Морис была уже на грани срыва и сама не понимала, что говорит. «Он тоже никогда не полетит, я...» Фонарь выскользнул из пальцев Расса, разбитое стекло звякнуло на камнях, и свет погас. Единственной здоровой рукой Расс крепко ухватил Морис за запястье. «Ты не сможешь, даже если бы захотела. И ты не поступишь так с Коллем, но все-таки отдай мне крылья». «Я не буду». «Не знаю, что ты будешь или не будешь. Утром я думал, что ты решила погибнуть во время шторма, чтобы не расставаться с крыльями. Потому так испугался и разозлился. Я знаю, каково это, Морис, но ты не должна винить Колля». «Я не виню и не стану удерживать его от полетов. Но я так хочу летать сама, отец, ну, пожалуйста». Слезы побежали по ее щекам, и она двинулась ближе к Рассу, ища у него утешения. «Морис». Он хотел обнять ее, утешить, но мешали крылья. «Я ничего не могу изменить. Так уж сложилось. Тебе придется научиться жить без крыльев, как пришлось мне. По крайней мере, ты летала, ты испытала восторг и радость полета». «Но этого мало», — сквозь слезы отозвалась Морис. «Когда я была маленькой, еще в своей родной семье, я думала, этого достаточно. Ты был тогда лучшим летателем Эмберли. Я смотрела со скалы на тебя и на других и думала, если бы мне хоть на минутку крылья, то этого будет достаточно, я буду счастлива на всю жизнь. Но теперь знаю, что это не так». Суровые морщины исчезли с лица Расса. Он ласково прикоснулся к ее щеке, отер слезы. «Наверное, ты права», — сказал он с усилием. «Я думал, если позволю тебе полетать хоть немного, это будет лучше, чем ничего. Но не получилось, да? Теперь ты никогда не станешь счастливой, не сможешь жить как бескрылые, потому что летала. Ты знаешь, как это прекрасно, и теперь будешь чувствовать себя обделенной». Он внезапно замолчал, и Морис поняла, что он говорит не столько о ней, сколько о себе. Отец помог ей снять и аккуратно сложить крылья, и они направились к дому. Дом, двухэтажное деревянное строение, стоял в окружении деревьев на берегу ручья. Летатели могли позволить себе такую роскошь. В дверях Расс пожелал Морис спокойной ночи и унес крылья с собой. Морис хотелось плакать. Что же она наделала? Отец ей больше не верит. Она забрела на кухню, нашла сыр, холодное мясо, чай и отнесла все в гостиную. Зажгла свечу в центре стола, поела немного, не сводя завороженного взгляда с танцующего пламени. В дверях появился Коль и неуверенно остановился. «Привет, Морис, я ждал. Я рад, что ты вернулась». Для своих 13 лет он был довольно высок, гибкий, даже изящный. Длинные светло-рыжие волосы, пробивающиеся над верхней губой пушок. «Привет, Коль, садись, не стой в дверях. Извини, что я взяла крылья». «Я не возражаю, ты же знаешь», — сказал он, присаживаясь. «Ты летаешь гораздо лучше меня и...» «Ну, ты сама все знаешь. Отец разозлился?» Морис кивнула. У Коля был безрадостный, даже испуганный вид. «Осталась всего неделя, Морис. Что будем делать?» — спросил он, не глядя на сестру. «А что мы можем? У нас нет выбора». Она вздохнула и погладила Коля по руке. Они уже не раз говорили на эту тему, и Морис воспринимала его мучения как свои собственные. Она заменяла ему сестру и мать, и Коль доверял ей безгранично. Он раскрыл Морис свой главный секрет, свой страх перед небом, которого всегда стыдился. И сейчас он глядел на нее, как ребенок смотрит на мать, зная, что она бессильна ему помочь, но все еще надеясь. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Закон, Коль», — Морис вздохнула. «Ты же знаешь, нельзя нарушать традиции. Если бы у нас был выбор, мне бы достались крылья. Я бы стала летателем, а ты певцом. Мы бы оба гордились тем, что делаем и делаем хорошо. Мне будет тяжело смириться. Я так хочу крылья. Я владела ими, и мне кажется несправедливым, что сейчас их отбирают, но, может быть, это правильно, а я просто чего-то не понимаю. Люди гораздо мудрее нас решили, как все должно быть, а мы упрямо, по-детски, хотим все по-своему». Колли нервно облизнул губы. «Нет». Марис вопросительно взглянула на него. «Это неправильно, Марис». Он упрямо тряхнул головой. «Совершенно неправильно. Я не хочу летать и не хочу отбирать у тебя крылья. Какая нелепость. Я причиняю тебе боль, но не могу обидеть отца. Как я ему скажу? Я его сын и все такое. Я обязан принять крылья. Он не простит мне отказа. Но нет ни одной песни о летателе, который боялся бы неба, как я. Настоящие летатели бесстрашны, значит, я просто не создан для этого». Марис заметила, как у него дрожат руки. «Не волнуйся, Коль, все будет в порядке. На самом деле, всем поначалу страшновато, и мне тоже». Она солгала, чтобы успокоить брата. «Но это несправедливо», — захныкал Коль. «Я хочу петь, а если меня заставят летать, я не смогу научиться петь, как поет Баррион. Зачем мне крылья, Марис? Почему не тебе, раз ты так хочешь летать? Почему?» Марис, сама чуть не плача, смотрела на брата затуманенным взглядом и не находила ответа ни для него, ни для себя. «Не знаю, малыш, так было всегда и, наверное, так должно быть». Они долго сидели при свечке свечи напротив друг друга, беспомощные и униженные. Говорили и говорили все об одном и том же. Два человека, пойманные в сети традиций, что были гораздо старше их обоих. Традиции, смысл которых они не могли понять. Они разошлись уже под утро, так ничего и не решив. Оставшись одна, Марис с новой силой ощутила потерю, негодование, стыд. Она плакала, засыпая, и во сне снова увидела фиолетовое штормовое небо, в которое ей никогда больше не подняться.